Часть третья. Мы. Сегодня мне предстоит перелет в Москву. Вот-вот должны сообщить итоги голосования. Мой предвыборный штаб работал всю ночь. Нам будто включили запасной двигатель, впрыснув веселящего кислорода, так как настроение было истерически веселым. Видимо, все это от нервов и переживаний, через которые нам пришлось пройти за последние полгода. Что политика — грязное дело даже тогда, когда пытаешься вести бесплатные уроки в образовательные школы, не знал никто. И что заниматься культурой в нашей стране можно только хорошо, зная, как общаться с бывшими бандитами, я тоже не подозревала. Но теперь у нас есть материал для новой истории. А пока нужно поставить точку в этой главе. Мне кажется, в свете последних событий кандидатам в президенты не помешает пройти курсы дипломатического и гражданского этикета. И будущий политик должен сдать тест на знание этикета и подписаться под кодексом дипломата, что он никогда и ни при каких обстоятельствах не будет. Во время дебатов обливать других водой, использовать ненормативную лексику, оскорблять женщин и детей, провоцировать драку в Госдуме, пользоваться услугами охранной службы, чтобы устранить другого кандидата, плевать в лицо другим депутатам, танцевать ночью у дверей храмов и церквей, унижать людей разных поколений и в особенности детей, передразнивать собак на вручении премий, сниматься в клипах, ток-шоу и неуважительно относиться к деятелям искусства, в том числе и балета. К сожалению, мы только совсем недавно предложили ввести в Госдуму на рассмотрение закон, который должен обязать всех депутатов пройти курсы этикета, так как русский язык они уже слегка подтянули. Мы не теряем надежду на то, что власть будет иметь лицо воспитанного гражданина. Конечно, старую гвардию не в силах переучить. Но тогда давайте бороться за новую. И за тех, кто не создает новой революции. Мы и так только-только начали отправляться от всех потерь спустя 100 лет. Про этикет. 10 правил этикета для девушки, которая решила идти в политику. Первое. Всегда соблюдать дресс-код. Быть первой леди непросто, особенно учитывая тот факт, что надолго придется отказаться от романтических рюш и принта в горошек. Вам придется почти каждый день соблюдать дресс-код Best Business, который предполагает ваш лучший деловой костюм, колготки плотностью максимум 8 ден в любую погоду и туфли с закрытым носом. Также придется отказаться от ярких аксессуаров и клатчей в стиле McQueen в пользу деловой сумки Порфеля для того, чтобы ваши избирательные бюллетени всегда были в идеальном порядке. Второе. Знать различия правил приветствия по светскому и деловому этикету. Третье. Знать запрещенные для дипломатов жесты. Как первая леди, вы никогда не должны использовать жест императива, обращаясь со своими избирателями. Другими словами, если вы желаете обратиться к народу и попросить его голосовать за вас, обращайтесь к нему только с повернутой ладонью вверх. Это вот как раз оппозиционерам вы можете сказать «садитесь, пожалуйста», повернув руку ладонью вниз. Также будущей первой леди не помешает знать правила рукопожатий. Проигрывать и выигрывать политическую войну можно уже на этом уровне общения. Четвертое. Знать правила ведения светской беседы, которая в политическом мире служит началом любых успешных переговоров. Табуированных тем для гражданского человека немало. Сюда мы можем отнести разговоры на темы терактов, происшествий, религии, физических отклонений, но самое главное, будущая первая леди никогда не должна высказываться нелестно о своем народе и о своей стране, особенно находясь за ее пределами. Пятое. Знать столовый этикет на случай, если придется обедать на собственной инаугурации. Тут я бы посоветовала будущей леди прочесть замечательную книгу «Сита Стелзер» Дина Вис Черчилль, в которой подробно показывается значимость умения вести переговоры за столом на примере выдающегося политика XIX века Уинстона Черчилля. Особенно следует обратить внимание на главу, в которой описывается его ужин со Сталиным. Шестое. Знать правила ведения дипломатической переписки. Будущий президент должен уметь правильно писать дипломатические письма, агитационные листовки и даже посты в Твиттере и в Инстаграм, зная русский язык в совершенстве. Так как будущий президент, истинная леди, которая будет нести ответственность за свои указы и решения, она обязана знать значимость неправильно поставленной запятой. Казнить, запятая, нельзя помиловать. Или казнить нельзя, запятая, помиловать. Будет иметь прямое отношение к вашей деятельности. Седьмое. Знать правила ритуала обмена визитными карточками. Даже если вы только решили вступить в партию, Для того, чтобы положить начало своему пути к президентству, уже на этом этапе необходимо знать все тонкости этого ритуала. Первое, подавать визитную карточку нужно только правой рукой и при передаче развернуть ее своим именем к собеседнику. Второе, принимая визитную карточку, обязательно обратите внимание на имя и фамилию собеседника, а лучше произнесите их вслух. Не перескакивайте этот момент и не кладите ее сразу же в карман или ежедневник. Оставьте ее лежать на видном месте. Однако при прощании не забудьте ее со всем почтением положить в свою визитницу. Третье. Узнайте и выучите аббревиатуры и сокращения, которые любят использовать иностранные партнеры. Например, они могут послать вам в офис документы с подарком и сделать пометку PF. И с вашей стороны будет ошибка написать им в ответ PC вместо PR, так как это будет означать «соболезную» вместо «с благодарностью принял ваш подарок». Восьмое. Знать, как реагировать на хамство, провокации и как дипломат выходит из любого конфликта. Предвыборная кампания может стать настоящим испытанием для будущей первой леди, особенно если она не умеет выходить тактично из сложных провокационных ситуаций на политических дебатах. Есть два варианта ухода от скандала. Первый — тут поможет игра, которая так и называется, игра в президента. Смысл упражнения такой. Накануне дебатов соберите ваш штаб, и пусть его участники побудут в качестве ваших оппозиционеров, цель которых — любым способом спровоцировать вас на скандал. Ваша задача на любой их вопрос отвечать «да, это так», и дальше продолжить свое предложение таким образом, чтобы развернуть на свою сторону даже яростно настроенного по отношению к вам противника. Чтобы народ, услышав вашу речь, пошел и через день отдал голос за вас. Например, вас спрашивают: «А правда ли, что у вас на руке часы за 5 миллионов долларов?» Вы отвечаете, согласно правилам игры: «Да, это так». И затем продолжайте, не оправдываясь: «Если за меня проголосует мой народ, я обещаю, что у каждого гражданина этой страны будут такие часы». Красиво? Красиво. Второй вариант — это изначально вести себя так, чтобы уважение соперников и мысли не возникло вас прилюдно оскорблять. Ну а если такое случилось, то игнорируйте их, так как хуже наказания для неадекватного человека представить нельзя. Девятое. Знать правила телефонного этикета. Если вы позвоните господину Трампу с поздравлением на 23 февраля и вдруг неожиданно оборвется связь, вы должны знать, что перезванивает тот, кто звонил. Хотя, возможно, он и бросил трубку, не оценив вашего внимания. Десятое. В случае победы быть готовы к инаугурации, знать все тонкости и традиции процедуры вхождения в должность. Тут будет слишком много нюансов, как сидеть, как стоять, как говорить и так далее. Но как минимум стоит знать, в какой очередности расположены полоски на флаге вашей страны. Синий, белый, красный или белый, синий, красный. Также не помешает уточнить, как расправить флаг и в какой очередности, если вдруг вы будете принимать у себя большую восьмерку, чтобы она не превратилась в маленькую семерку. Такси подъехало, чтобы забрать и отвезти меня в аэропорт. Гонка закончилась, и дома меня ждала моя семья. Про этикет. Тест. Как вести себя на борту самолета? Вы, наверное, много раз читали, как наших звезд и представители власти снимают с рейса за недостойное поведение. Видимо, плохой пиар тоже пиар. Или это просто суть нашего шоу-бизнеса? Первый вопрос нашего теста. Полет бизнес-классом дает вам право: а. на бесплатную чашку кофе в кабине пилота, б. провоз домашних животных без специальной сумки, в. специальное сиденье в зоне бизнес-класса и услуги, предусмотренные этим тарифом. Наличие карточки Следственного комитета или дипломатическая неприкосновенность дает вам право: а. на задержку рейса по личным причинам, причины можно не уточнять, б. обеспечение безопасности на борту самолета, в. проведение обязательного инструктажа всех пассажиров с непременным отдаванием чести при проходе вас мимо них во время полета. Третий вопрос. Если вы занимаете пост губернатора и руководителя РПЦ, то вы имеете право на следующие привилегии: а. услуги личного стюарта, задача которого входит пристегивание вас ремнем, опускание вам подлокотников и предоставление неограниченного количества алкогольных напитков, б. посещение уборной бизнес-класса, даже если летите эконом, в. такие же, что и вашим избирателям. Четвертый вопрос. Если вы спортсмен, тем более боец, то вы имеете право: а. на оказание помощи другим пассажирам, особенно пожилым и путешествующим с детьми; б. занимать любое кресло, вам понравившееся, ведь вряд ли кто-то станет с вами спорить; в. на вопрос, что вы желаете на обед, курицу или рыбу, брать молча все и желательно по 3 пачки, так как спортсмен должен питаться хорошо. И последний вопрос нашего теста. Если вы красивая, популярная, эффектная блондинка с длинными ногами, то вы имеете следующие права: а. возможно делать селфи со всеми, кто летит в самолете, даже со спящими пассажирами; б. закидывание ваших длинных и прекрасных ног на спинку сиденья впереди; в. прослушивание любимой музыки в индивидуальных наушниках. И, конечно, в случае, если вы решите оставить пост и покинуть звездный Олимп, будет не лишним ознакомиться с правилами поведения на борту, которые соблюдают обычные люди. Первое. Первыми к регистрации на рейс пропускаются пассажиры с детьми. Второе. Собираясь в поездку, лучше соблюдать дорожный дресс-код. Кожаные короткие юбки, лабутены с 11-сантиметровыми каблуками, колготки в сеточку, короткие шорты, обтягивающие лосины, леггинсы, спортивные костюмы и брюки без носков — все это не попадает под дресс-код. Третье. В поездке лучше не использовать парфюм или нанести его совсем немного, учитывая тесноту в самолете. Четвертое. Перед проходом по салону необходимо снять рюкзаки и сумки со спины, чтобы не ударить ими сидящих пассажиров. Пятое. Снимать обувь во время полета можно только при условии чистых носков. Шестое. Переводить свой телефон в беззвучный и авиарежим. Седьмое. На вопрос, что вы желаете на обед, курицу или рыбу, отвечайте не просто рыбу, а рыбу, пожалуйста. Путешествуя с детьми, обязательно расскажите им про правила поведения в транспорте. Девятое. Если вы знаете, что храпите, то принимайте перед сном положение, которое поможет этого избежать. Или вежливо попросите соседа разбудить вас, если ваш храп будет доставлять ему неудобства. Десятое. Ну и в последнем пункте уточним, что распитие спиртных напитков, не предусмотренных на борту, запрещено. Сегодняшнее утро запомнится мне 2 моментами. Красивым рассветом и тем, как аэрофлотовский круассан с майонезом и курицей благополучно приземлился на шикарный ботинок ручной работы моего соседа по путешествию. И вот вопрос. Как бы поступила истинная леди в данной ситуации? Вариант ответа. А. Принесла бы свои искренние извинения пострадавшему ботинку и его обладателю. Б. Как истинная леди-блондинка, не установила бы никакой причинно-следственной связи между собой, ботинком и аэрофлотовским круассаном. В. Вежливо, с обворожительной улыбкой протерла бы круассаном ботинок для пущего блеска. Я решила быть оригинальной для нашей российской действительности, выбрала ответ А. Но в светском обществе есть такое понятие, как сублимация конфликта, когда оба человека берут вину на себя. У истинных британцев это выглядит так. It's my fault. No harm done, it's my fault. То есть в идеале обладатель вышеупомянутого ботинка, если бы он был истинным британцем, как и его ботинок, обязательно бы принес свои извинения за то, что, возможно, он был слегка неловок, и, возможно, что его ботинок сам виноват, а может быть, это была кара небесная, учитывая, что сейчас пост. К сожалению, бытовая вежливость никогда не была отличительной чертой наших сограждан. Часто у нас в стране извиняется только тот, например, кто толкнул. Часто, но не всегда. Приземлившись в Москве, я решила отправиться не в штаб, а к Матроне. За это время я очень устала от людей, и мне хотелось хоть немного передохнуть. Снова был конец ноября, как много лет назад. И снова я забыла надеть пальто. И по-прежнему сильно любила его. С этими мыслями я зашла в храм. Он был пуст. Очень странно, обычно очередь к Матроне начинается еще за воротами. Удивившись этому, я подошла к настоятельнице, и каково же было мое удивление, когда, повернувшись, передо мной оказалась мадам Баро. Вы? Про этикет в храме. Немногие знают, как правильно себя вести в Доме Божьем, как верно обратиться к батюшке, и, боясь что-то сделать не так и получить выговор от недоброй пожилой женщины, не решаются больше посещать церковь. Я всегда говорила, что знание правил этикета — это свобода. И сегодня хочу разобрать основные моменты, которые часто вызывают затруднения. Например, как обратиться к церковному служителю, батюшка или отец? Обычно после слова «отец» добавляют имя «отец Николай». Если вы обращаетесь к настоятелю храма, монастыря, то «отец-настоятель». В разговорах православных людей часто можно услышать слово «отче». Нужно помнить, что оно употребляется только при непосредственном общении к человеку. Нельзя, к примеру, сказать «меня благословил отче Владимир», это неграмотно. Как обратиться в храме к прихожанам? Человеку, переступившему церковный порог, впервые трудно найти подходящее обращение для ближнего. Действительно, как правильно сказать? Женщина, дама, гражданка. Как обратиться к мужчине? Сударь? Господин? Товарищ? А ведь никаких трудностей нет. Брат? Сестра? Это наилучшая форма обращения. Я сама долгое время, особенно в молодости, лишний раз боялась зайти в храм, так как в моей семье не было тех, кто мог бы мне рассказать, как правильно вести себя в церкви, рассказать о вере в целом. Мне повезло встретить на своем жизненном пути людей, которые поведали мне о Боге и вере, и я перестала бояться ходить в церковь, перестала бояться общаться с батюшками и вообще перестала бояться. В тот день мы много говорили с мадам Баро, которую в храме называли просто матушка. Была ли она когда-то гадалкой? Или я все это придумала? Я до сих пор не знаю. Но дальнейший наш разговор я запомнила надолго. Вернее, сначала это было больше похоже на допрос, так как я надеялась получить от нее ответы на давно появившиеся в моем сердце вопросы. Увидев мое возбуждение, осознав, и что еще немного и на нас будут обращать внимание все прихожане, она мягко взяла меня за руку и сказала: «Я знала твою бабушку. Она была потрясающей женщиной с добрым сердцем и элегантной душой. Ты очень похожа на нее, и я рада, что наши с ней подарки тебе были сделаны не зря». После этих слов я была готова идти за ней куда угодно, лишь бы она еще хоть немного поговорила со мной о бабушке. Это был первый человек, который знал ее и меня лично, а я так давно не могла себе позволить предаться воспоминаниям, что в тот момент ощущала, как слезы благодарности наворачиваются на глаза. Я следовала за ней, держа ее за руку и даже не обращая внимания, куда она меня ведет. Мы вышли во внутренний дворик, который был усажен благоухающими цветами. Летали разноцветные бабочки. Легкий ветерок словно играл в прятки между старыми каменными стенами. Там было так спокойно, что даже мое сердце начало немного успокаиваться. Я выпила воды, которую она мне протянула, и окончательно пришла в себя. После долгого разговора с ней я осознала, что у меня было 4 сценария, которые мне удалось объединить в один полноценный фильм о самодостаточной женщине, которая одновременно была мамочкой, светской львицей, успешной бизнес-леди с душой солдата. «Иди с Богом, доченька», — сказала она мне. «Далеко пойдешь». Будто услышала я в тот момент давно сказанные контролёршей мне в трамвае слова. Даже лица мне показались похожими. Перекрестив меня, она взяла мои руки и шепотом мне в ладоши сказала: «Не растеряй себя и сохрани других».